на месте. В 1906 году казни совершаются в 94 городах империи, губернских, областных и уездных. Из 154 дней, истекших с 31 августа 1906 года по 31 января 1907 года, только 31 день прошел в России без казней. Все остальные 123 дня были с казнями, то есть из каждых 5 дней 4 были днями исполнения смертных приговоров. Число жертв измеряется тысячами и тысячами. Чем сильнее раскручивается рулетка смерти, тем чаще возникают споры между ведомствами. Кому заниматься казнями? Одно ведомство норовит свалить нагрузку на другое. Велика честь оказывать эти услуги трону, но лучше свалить их на кого-нибудь другого. Так-то и легче, и главное, безопаснее. С начала 1906 года спорят между собой на эту тему Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. Главное управление тюремное и жандармское, суды и прокуратуры военные и гражданские, генерал-губернаторы и командующие военными округами. Обычно одна сторона доказывает, что другая для такого дела лучше оснащена, подготовлена и прежде всего, что такое занятие ближе ей по профилю и основной специальности. Так военный министр Редигер жалуется, что его суды, военно-полевые и военно-окружные, изнемогают под бременем дел смертников. У судей, говорит он, отнимаются руки от подписывания приговоров. Пусть Дурново, министр внутренних дел, и Щегловитов, министр юстиции, прекратят передачу гражданских лиц в руки военных судов, сами приговаривают их и сами в своих тюрьмах казнят. Но Щегловитов не хочет. Ему больше по душе скандальные судебные постановки вроде ритуального дела Бейлиса, чем хлопотная и опасная возня с революционерами-смертниками. И он отвечает Редигеру: «Поскольку, как явствует из установки императора, вся суть скорострельной юстиции в устрашении, никакая суровость гражданского суда не даст того психологического эффекта, что даст жестокость военного. Поэтому пусть военные занимаются вынесением и исполнением смертных приговоров и впредь». Вешать или расстреливать. 20 сентября 1906 года командующий войсками Одесского военного округа генерал Каульберс, шифрованный телеграммой номер 1443, сообщает в Петербург военному министру генералу Редигеру: «По приговорам военно-полевых судов уже расстреляно 25 человек». Затем следует несколько необычная для автора телеграммы оговорка: «Почитаю своим долгом, однако, доложить вашему высокопревосходительству, что подобные частые расстрелы производят крайне неблагоприятное впечатление на вверенные мне войска». Это Каульберс-то, пресловутый усмиритель Одессы, и вдруг неблагоприятное впечатление. К чему бы это он? А вот к чему. «Считаю желательным, чтобы часть смертных приговоров приводилась в исполнение не через расстрелы, а через повешение». Какая для царских слуг была разница между этими двумя способами умиротворения верноподданных? Об этом ниже. Пока же надо заметить, что поскольку Каульберс не только генерал Его Величества, но и прусский барон, он в соответствии со своим складом мышления увенчивает шифровку сугубо деловым резюме. «Для оплаты палачам необходимы средства, почему прошу ваше высокопревосходительство ассигновать мне на указанную цель денежный аванс». Министр обращается с запросом к главному военному прокурору Павлову. 22 сентября Павлов представляет Редигеру свое суждение, секретное, начинающееся следующими словами: «Согласно 6 статье правил о военно-полевых судах, их приговоры приводятся в исполнение безотлагательно, но такая скорость возможна на практике лишь в случаях смертной казни через расстрелы, а не через повешение. Ибо для повешения осужденный обычно передается в ведение гражданских властей, кои могут оказаться не имеющими палача и необходимых приспособлений для казни, между тем как расстрелы производится непосредственно.